«Вот сквозная космострада», — сказал я. «Трансгалактическое продолжение, просто ее часть». «А почему она не нарисовала ее раньше?» — удивился Ролан. «Неважно», — ответил я, — «и кажется, я начинаю понимать, почему для нее это не было важно». Как сказал в прошлый вечер Джон, это же просто путеводитель для туристов. Мы на краю метаскопления. Мы хотим отсюда уехать, а не проехать в глубину. Поэтому нам не понадобится сквозная космострада. Я протянул руку и собрал в нее все бумаги. Все это, вся куча рисунков, вне сомнения, не является атласом Вселенной. Они слишком неполные и фрагментарные. Эти карты дают путешественнику просто описание специфической трассы, которой можно доехать до определенного места. «И где это место?» — спросил Джон. «Винни», — спросил я. «Куда мы едем?» «Домой». «Ну да, она все время именно это и повторяет». Роланд нахмурился и скрестил на груди руки. «Что бы это могло на самом деле значить?» Мы уехали на рассвете. Но прежде я испытал настоящий шок, когда увидел, что именно Шон и Лайем называли машиной, на которой можно ездить по космостраде. Лайем вытянул ее трактором из сарая. Это была крохотная спортивная машина, помята, забрызгана заплатами эмульсионной краски поверх царапин. И больше всего она была похожа на гигантскую детскую игрушку. «А где ключик, чтобы ее заводить?» — спросил я. «Очень смешно, но не оригинально». «А это что за цвет?» «Пурпурный». Я поднял глаза к небу. Потребовалось полчаса, чтобы завести эту штуковину. Потом она выдала из себя примерно 25% того, что в нее было заложено по конструктивному замыслу. Лайем возился с мотором еще минут 15, после чего уговорил мотор работать на 75% мощности. «Вполне хорошо», — сказал Шон, — «мы можем где-нибудь остановиться, и механик ее посмотрит». «Ну да», — ответил я. Наконец-то мы тронулись в путь с места. Хорошо бы снова оказаться на космостраде. «Нет, все-таки лучше дороги ничего нет», — подумал я. Эта черная лента, что разворачивается между колесами, это свобода. Мне не хотелось никаких обуз, никаких обязательств, но у меня, разумеется, они были. Моя теперешняя ситуация была ловушкой, и чем больше я барахтался, тем глубже тонул. Ко мне прилипали люди точно так же, как к старому свитеру приливают всякий ватно-шерстяной мусор. Что они все от меня хотели? В чем состояло мое неотразимое обаяние? Я ничего не знал относительно потаенных желаний остальных, но я сам искал теперь только дорогу домой. Мне сейчас ничего больше не хотелось, как только доставить груз по назначению и отправиться обратно на Черму. Я целый год готов ни единой души не видеть. Я готов даже продать свою квартиру в городе. Вопреки мнению, сложившемуся среди населения, этот вот звездный толкач, этот ваш покорный слуга, не собирается путешествовать к началу Вселенной, равно как и ее к концу. Это абсурдные мысли. Мне хотелось порвать карты Винни на мелкие клочки, выбросить черный кубик из иллюминатора и сказать «к черту все это», а потом поехать своей дорогой, только я и Сэм, и больше никого. Оставить всех, и пусть до дома забираются на попутках. «Конечно, Джей, конечно, давай-давай, сделай именно так». В течение 2 километров я матерился про себя, и мне стало легче. Я был так занят своими мыслями, что не заметил, как лес уступил место равнинам, бесконечным равнинам. И это произошло совершенно неожиданно. Над горизонтом возвышались вершины цилиндров. Вдруг мне в голову пришла одна мысль, и я ударил по тормозам. Скатился с дороги и остановился. «Шевроле» промчался мимо меня, а потом съехал на обочину сильно впереди. Когда я выбирался из кабины, к вящему удивлению всех присутствующих, я увидел Карла, который высунул голову из окна с таким же удивленным выражением лица. Я прошел назад к спортивной машинке, в которую наши два здоровенных лесоруба втиснулись, как два здоровенных лесоруба в смехотворно маленькую машинку. Шон опустил весьма сомнительной герметичности окно. «А и что-нибудь случилось, Джейк?» «Слушай, мне просто необходимо тебя спросить, прежде чем все это окончательно выветрится у меня из головы. Что за дьявольская тварь была там в лесу, ну, которую я видел, этот Буджум, или как вы его между собой называете?» Шон подергал свои роскошные задорные усы. «Трудно сказать. Это существо с тобой разговаривало?» «Да, но...» Я выпрямился. «Да, точно разговаривала». «И что она сказала?» «Ну, она сказала что-то вроде «О Господи» или «Батюшки», а потом рванула обратно в лес». «Понятно». Он задумчиво погладил бороду, потом медленно покачал головой и сказал: «Значит, это был не Буджум». Я бы его прямо на месте и задушил, если б точно знал, что моих ладоней хватит, чтобы обхватить его щепну. Когда я снова влез в кабину, желтый предупредительный сигнал нагло таращился на меня с панели управления. «Запасной роллер», — сказал я. «Правильно?» «Правильно», — ответил Сэм. Я выразил свое неудовольствие весьма цветисто и долго. «Попридержи язык, парень, тут дамы». «Мои извинения, Сьюзан и Дарла». Я оглянулся в Винни. «О тебе можно гордиться», — сказала Сьюзан. «Ты почти достиг художественного уровня и создал без малого шедевр. Спасибо». Я почувствовал себя даже лучше, чем после ругательной тирады. Потом усилил поток плазмы и выехал на дорогу. Несколько следующих планет были просто голыми парами, едва годными для обитания. Но даже там прилепились человеческие поселения. Они прилипли к скалам, как лишайники. Различные солнца разнообразных цветов висели на низком небе. На третьем навозном катышке я решил, что нам надо держать военный совет. «Сэм, посмотри, можешь ли ты вызвать Шона и Карла?» «Ладно». Я надел шлем, пока Сэм вызывал их на специально отведенной частоте, которую мы установили заранее. Мне нравятся старые шлемы и наушники. Не знаю почему, но древняя технология всегда в таком смысле мне нравилась. Кроме того, я постоянно теряю эти новомодные штучки, которые прикрепляются на мочку уха, а потом теряются. Особенно если они состоят из двух частей, и вторая лепится на горло. Я несколько раз думал о том, не установить ли мне проводник через кость, введя его в барабанную перепонку, но я не переношу всякие биомеханические пакости. «Фитцгор слушает. Ты меня хорошо слышишь, Джейк?» «Отлично. Карл? Тут. Ладно, мы собираемся поехать по левому ответвлению впереди, хорошо?» Утвердительный ответ. «Роджер!» «Роджер!» — повторил я, недоумевая. «То есть утвердительно, подтверждай прием», — поправил Карл. «Хорошо, следующая планета на дороге. Шлагвассер. Карл, ты можешь спросить Лори?» «Это я, Джейк. И я тебе сказала, что больше не хочу видеть этих людей». «Лори, то, что ты будешь делать после того, как я тебя высажу, это твое дело. Было бы слишком опасно отправить тебя обратно в морской дом. И с чистой совестью я не мог оставить тебя на той планете извращенцев-алкоголиков. Прошу прощения у присутствующих, которые к данной категории не относятся. Я говорю про Шона и Лайема». «От имени всех извращенцев-алкоголиков или нет? Спасибо». «Извини, Лори, ты слишком молода и...» «Плевать я на тебя хотела». «И я, Лори...» «Лорелея, деточка, послушай меня. Я же знаю, что тебе не более 15 лет. Мне 18. Самое больше нежное 16. Я просто не могу взять на себя ответственность, позволить тебе поехать с нами. Мы не окончательно знаем, куда едем, и у нас нет на самом деле ни малейшего представления, как мы туда доберемся. У меня и так хватает хлопот, деточка, и я просто не собираюсь. Джейк, пожалуйста, возьми меня с собой, пожалуйста. Я не буду причинять вам никаких хлопот, обещаю. Я могу сама о себе позаботиться и не стану. Лори, деточка, это как раз не проблема. Послушай меня, тебе надо ходить в школу, сдавать экзамены, гулять с мальчиками, которые будут заезжать за тобой в своих спортивных машинах. Ну, все такое, понимаешь? Видишь, я не знаю, что за место Шлагвассер. Имечко, конечно, не того. Плохая рекомендация для планеты. Но тот факт, что у тебя там приемная семья, говорит, по крайней мере, пользу того, что... Лори, ты слушаешь?